Уже за 3 дня до начала операции Айарис начал изводить меня наставлениями и инструкциями. Он постоянно вдалбливал мне, как, под каким углом и с какой скоростью я должен подходить к созданному им аппендиксу аномалии, что делать во время нахождения в самой аномалии и на месте прибытия. Я внимательно его слушал, а во мне все больше и больше крепло мнение, что выполнять все эти наставления категорически нельзя. Наконец настал долгожданный день. Недалеко от системы планетоидов, в центре которой сияют врата предтеч, возникла неопрятная клякса какого-то черно-серого цвета, плохо заметная в оптическом диапазоне, но на экранах сканеров рубки, горящая как сверхновая. Я занял свое место в ложементе, рубка медленно оторвалась от поверхности планетоида и взяла курс на аномалию. Я четко выполнял все данные мне инструкции, выдерживал и скорость, и угол входа. Мои искины бдительно контролировали все происходящее, а я подсознательно ожидал какой-то каверзы, поэтому сообщение Авроры, что рубка покрылась каким-то неизвестным полем, сюрпризом для меня не стало. Я чуток поигрался со скоростью. Аврора сообщила, что при увеличении тяги, поле как бы начинает сползать с рубки, но стоит мне чуть притормозить и набрать предписанную скорость, поле стабилизируется. Выполняя мое распоряжение, Аврора быстро рассчитала необходимое ускорение и расстояние до входа в аномалию, на котором будет самым оптимальным его врубить, чтобы это непонятное поле сползло с рубки полностью. Учитывая, что полз я к аномалии с черепашьей скоростью, время подумать и принять решение у меня было, и я решил рискнуть. Всего за несколько километров до кляксы я врубил ускорение на полную. Мое суденышко буквально вздыбилось, а меня вдавило в ложемент. Аврора вывела мне виртуальную картинку рубки и поля, прямо на нейросеть. За те немногие мгновения, что отделяли меня от входа в аномалию, я смог убедиться, что поле сползло с рубки, как старая змеиная кожа. Оно еще пыталось зацепиться, удержаться где-то в корме, но безрезультатно. А потом произошло сразу 2 события. Во-первых, рубка влетела в кляксу, а во-вторых, меня нагнал сильнейший ментальный удар. Нет, он не был целенаправленным, скорее это походило на вой, звериный вой, но на ментальном уровне. И столько в нем было разочарования, обреченности и обиды, что мне стало по-настоящему жутко. Вот только возникшее чувство, что я все сделал правильно, что только так и надо было поступать, почему-то не оставляло меня. 28 глава. Крышка медкапсулы поднялась, и я, позевывая, выбрался на свободу. Вот уже почти месяц, как я восстанавливаю для себя корабль, точнее провожу подготовительную работу к его восстановлению. Радует, что хоть в одном Арис меня точно не обманул. Аномалия привела меня прямо к стародавнему космическому побоищу. Несколько сот самых разнообразных кораблей нашли здесь свою последнюю стоянку. Не обманул он меня и с наличием здесь малой боевой станции, хотя назвать это станцией, как-то язык не поворачивается. Скорее уж, останки станции, по крайней мере, до сих пор, я не нашел на ней ни одного целого и, хотя бы частично исправного механизма или агрегата. По большей части, станция пострадала в том бою, хотя во многих местах еще видны следы ее восстановления, но время ничего не щадит. Пожалуй, единственное, что смогло противостоять его всеразрушающему воздействию, это ядра искинов, огромные, перестроенные, на атомарном уровне, бриллианты способны пережить и не такое. А вот вся остальная начинка уже давно осыпалась прахом, даже многометровые бронеплиты внешней обшивки и те начали разрушаться, пока еще практически незаметно, но сканеры отчетливо показывают изменения в их кристаллической решетке. А вот с кораблями мне повезло чуть больше, даже несмотря на то, что, судя по всему, разбитые в битве корабли никто не собирался восстанавливать, а просто собрал их в одну большую корабельную свалку. В конце концов, поле битвы осталось за людьми и оставлять без пригляда, как оказалось, столь опасную аномалию, они не собирались, видимо, поэтому мне и удалось найти 30 совершенно целых судов. внешне, целых, а внутри они выглядят точно так же, как и станция и их менее удачливые товарищи. Вся электроника давным-давно приказала долго жить вместо энерговодов, в кабель-каналах пересыпается металлизированная пыль, линии управления превратились в ломкие стеклянные трубки, рассыпающиеся от малейшего прикосновения, реакторы, генераторы и двигатели, представляют собой просто металлические болванки, годные только на металлолом. В общем, кроме трех десятков условно целых корпусов и их пластиковой внутренней отделки, ничего полезного я пока не нашел, разве что собрал все центральные ядра эскинов, ну, те, до которых смог добраться. Но я не унываю. Те редкие обмолвки и намеки, что разбрасывал Арис, мне хорошо пригодились. Да и то, что я с помощью анализатора изучил оставленный мне существами артефакт, сильно помогло. Если честно, то была мысль загнать каким-нибудь манером не палубы станции пару-тройку корпусов, да и задействовать подарок существ, но я вовремя вспомнил слова интеллект-системы, что для управления станцией надо не одну сотню разумных, даже несмотря на то, что она оказалась буквально напичкана всевозможными эскинами. Да и предупреждение существ, что на восстанавливаемом объекте не должно быть биологических останков, тоже останавливает меня от такого поступка. А трупы людей тут точно есть, достаточно вспомнить, как я чуть не посидел, когда вскрыл, если верить именным табличкам, каюту начальника медслужбы. Тогда дроидам потребовалось всего несколько минут, чтобы вскрыть герметичную дверь, да и не резали они ее, а только удалили стопоры и, немного перемудрив с усилием, резко отодвинули саму дверь. К моему огромному удивлению, в каюте еще сохранились какие-то остатки атмосферы, которые и устремились в дверной проем, а вместе с ними, прямо на меня полетела женщина. Я до сих пор с содроганием вспоминаю этот момент, вы только представьте, я весь такой в скафандре, а из дверей на меня летит женщина, в легком платье, с широко раскинутыми руками, длинные седые волосы, создают вокруг ее головы огромную корону, а глаза, абсолютно дикие, сумасшедшие. В общем, ничего приятного, доложу я вам. Короче, восстанавливать станцию с помощью артефакта я не буду, по крайней мере до тех пор, пока не обложу каждый ее сантиметр, не проверю каждый отсек, каждую каюту, каждую нишу. А переводить такую ценную вещь на один кораблик, пусть это и корабль древних, я пока считаю неоправданным расточительством. В общем, я пошел по несколько иному пути, занявшись, с помощью анализатора, копированием этого самого артефакта. Вот только, получить его точную копию, я так и не смог. Всего лишь жалкое подобие, с радиусом действия в пару десятков метров. Но, поверьте, энтузиазма у меня это ничуть не убавило и даже то, что и такого малыша я могу изготовить раз в двое суток, на большее мне не хватает ни сил, ни концентрации, а потом меня ожидает почти суточный откат, меня ничуть не смущает, недаром у меня в сумке лежат уже 9 подобных недоартефактов. По моим расчетам, трудиться в подобном темпе, мне еще, как минимум, месяца 3 и лишь потом начнется настоящая работа по восстановлению выбранного мной корабля. Сегодня у меня день отдыха, но это совсем не значит, что я буду сидеть в своем суденышке и поплевывать в потолок. Какой отдых самый лучший, когда мозги уже закипают? Правильно, активный, вот и я сегодня просто сменю вид деятельности, с умственного, на физический. Хотя до начала настоящего восстановления выбранного мной корабля еще достаточно далеко, готовиться к этому событию, я начну именно сегодня. Я же уже говорил, что после битвы, станцию уже начали восстанавливать. И делали это не бригады гастарбайтеров, а несколько десятков технических и инженерных комплексов дроидов. Вот именно они, сегодня моя цель, именно их я сегодня и буду собирать, где-то сам, а где-то и с помощью честно приватизированных у Али и их собратьев. Так что, мой путь лежит на станцию, в ее самые разрушенные отсеки. Именно там находится все это стадо ремонтников. Не бойтесь, Я не забыл, что никакой, кроме как в качестве металлолома, ценности, все эти дроиды сейчас не представляют. Просто пришло время испытать мои поделки. Вдруг я просто зря теряю время и толку с них, как с козла молока. За почти 6 часов поисков я собрал больше 7 десятков самых разнообразных дроидов. И это при всем при том, что больших, конструкционных я принципиально не брал. Не нужны они мне пока, да и восстановить я их, даже при самых хороших раскладах, не смогу. Эти гиганты предназначены для работ вне станции, на ее внешней обшивке и каждый больше 30 метров размером, что далеко выходит за границы возможностей моих артефактов. Посчитав, что пора возвращаться к моей рубке, я решил пройти не тем же путем, что и пришел, а немного срезать, добравшись до места назначения через внутренние, менее пострадавшие, сектора станции. Так будет и быстрее, да и шанс найти что-нибудь небольшое и интересное есть. Неплохо изучив в свое время спецификацию таких станций, я без особого труда ориентировался во всех ее многочисленных палубах и секторах, так что, заблудиться я не опасался, хотя раньше здесь и не бывал. Просто нет и никогда не было тут ничего интересного, потому как места, через которые я шел, когда-то были в основном жилые и были предназначены для расквартированных и приписанных к станции подразделений космодесанта. Если бы в момент катаклизма станция была исправна и работала, то я, наверное, ни за что не пошел бы через эти коридоры, но сейчас меня ничего не задерживало, так что, плавно повернув на очередном перекрестке, я был несколько удивлен, встретив ту тройку замороженных мумий-космодесантников во всем боевом обвесе, да еще и в сопровождении пары штурмовых дроидов. Через пару десятков метров я повстречал еще одну, точно такую же группу, а за очередным поворотом я неожиданно уперся в бронированную дверь. Сначала я подумал, что где-то ошибся и повернул не туда, но нет, нейросеть четко отслеживает все мои перемещения и упорно твердит, что мне надо именно туда, за эту дверь, которой ни на одной схеме нет. Возвращаться назад, или искать в переплетениях коридоров и проходов станции обходной путь, мне было тупо лень, поэтому я пошел по самому короткому и быстрому пути. Просто вытащив на свет пару технических дроидов Атали, поставил им задачу вскрыть дверь и приготовился ждать окончания работ. По моим прикидкам, особо много времени это занять было не должно, максимум час. Вот только уже через полчаса я начал проявлять первые признаки непонимания и даже растерянности. Броня двери очень плохо поддавалась усилиям моих дроидов. А если честно, то совсем никак не поддавалась. Стоило дроиду расплавить и прожечь более-менее заметную линию в двери, как она буквально на глазах начинала зарастать, и уже через 5-6 минут от разреза не оставалось даже следа, и дроидам приходилось начинать все с самого начала. От такого андеграунда у меня даже руки вспотели, а по спине побежали мурашки. Нет, такого не может быть. А дело в том, что подобная технология мне знакома, в том смысле, что я о ней знаю. Так называемая живая броня, состоящая из нанитов. Обычно в Союзе Джори таким образом оборудовались особоценные хранилища, а на больших боевых станциях аварийные сейфовые комнаты. Но я-то нахожусь на малой станции, тут ничего подобного никогда не было и быть не могло. Если только эта станция не только выполняла роль охранной и опорной базы, но и должна была сопровождать флот на ту сторону. От одной этой мысли у меня побежали слюнки. Если это так, то за этой дверью находится аварийный запас, предназначенный для целого флота и не просто флота, а флота, который должен действовать вдали от родных баз, на враждебной территории и без возможности отступить. В предвкушении от такого куша я даже облизнулся. Нет, если вы думаете, что за этими дверями скрыты сотни технических и инженерных комплексов дроидов, десятки орудий, реакторов, двигателей и прочей машинерии, то вы глубоко заблуждаетесь. Ничего такого там нет, ну по крайней мере нет, в товарных количествах. Там кое-что получше. Я молчу о двойном комплекте нейросетей и имплантов, и о таком же количестве самых разнообразных баз знаний. Самое ценное и важное, что там может находиться, это упакованная по всем правилам консервации, помещенная в стазис-контейнер, фабрика нанитов. Фабрика, способная развернуть из малой или средней станции, да в принципе из любого схожего по размерам космического объекта и при достаточном количестве строительного материала, большую боевую станцию. Или полностью восстановить большую. А ведь это не просто станция, это еще и опорный пункт флота, где можно провести ремонт любого корабля, заменить любое оборудование. Это десятки промышленных предприятий, сотни доков и верфей, жилые площади для сотен тысяч людей и огромная боевая мощь. Жаль только, что эта фабрика одноразовая, стоит ее вскрыть, и уже не остановить, не изменить, ничего будет нельзя. Фабрика изготовит необходимое количество нанитов, миллионов видов и типов, и на этом все. Дальше уже дело за живыми разумными. В общем, что-то вроде моего артефакта от существ, но только на более простом уровне и с жесткими рамками применения и назначения. С небес на землю меня опустили дроиды, сообщив, что рабочее тело плазменных резаков полностью выработано, а поставленная задача не выполнена. Я еще раз с тоской посмотрел на броню двери и развернулся в обратном направлении. Ничего, придет время, и я вскрою эту ухоронку, а там посмотрим, стоило оно усилий или нет. По крайней мере, теперь становится ясно, почему именно эти отсеки восстанавливались в первую очередь, наравне с внешней броней и боевыми системами. Похоже, что работали две группы ремонтников, одни срочно восстанавливали боеготовность станции, а другие пробивали проход именно к этой двери, по пути восстанавливая и соседние, разрушенные отсеки. Жаль только, что за тысячелетия вся эта работа пошла на смарку. Обратный путь до рубки я проделал почти что на автомате, никак не мог выкинуть из головы свою неожиданную находку. Постоянно рассматривал и просчитывал все возможные и невозможные способы проникновения в хранилище, хотя прекрасно понимал, что с моими более чем скудными ресурсами это маловероятно. Только оказавшись на месте, я частично избавился от этой навязчивой мысли, да и то, только потому, что чувствовал себя уставшим и физически, и морально. Так что, даже толком не поев, я завалился в медкапсулу, которая все последнее время выполняет роль моей кровати, понимая, что сегодняшний день уже потерян, и мне надо решить, что делать завтра, то ли попробовать восстановить пару дроидов, то ли продолжить копирование своих артефактов. С этой мыслью, скинув Авроре все данные о своей сегодняшней экскурсии, я и заснул. Проснулся я с твердой уверенностью, что день-два особой роли не сыграют, в моих планах не сыграют, зато помогут определиться с дальнейшими действиями. Поэтому, сразу после обязательных утренних процедур, я вылетел со станции на облюбованный мною корпус подходящего мне корабля. Этот корпус уже давно был мною изложен вдоль и поперек, все, что я мог в нем восстановить своими силами, я оставил, а то, что не мог, было безжалостно выкинуто за борт. Из имеющейся у меня информации, экипаж этого корабля, в лучшие его годы, составлял 3 человека, что вполне мне подходило. Судно относилось к линейке легких крейсеров, хотя по своим броневым и боевым качествам, вполне могло бы вести бой на равных с любым средним и большей частью тяжелых крейсеров Содружества, а по энерговооруженности поспорило бы и с линкорами. Для своего эксперимента я выбрал медсекцию, помещение, чуть больше 100 квадратных метров площадью, которое я уже освободил от останков медоборудования и всего, что могло бы мне помешать. Почти 5-метровые потолки позволяли развернуть тут небольшой ремонтный комплекс дроидов, который, по моей задумке, должен был заняться чисткой всего остального корабля, подготавливая его к установке нового оборудования. 6 давным-давно вышедших из строя дроидов, извлеченные из сумки, заняли почти все помещения. Слегка мандражируя, я достал свой артефакт и, активировав его, поспешил покинуть борт судна, с мыслью вернуться назад ровно через сутки. По моим прикидкам, этого времени должно было хватить на восстановление моих трудяг. Сам же я, пока, собирался заняться поиском решения по проникновению в хранилище, была у меня одна мысль, вот ее-то я и решил проверить. Я знаю, что живая или наноброня, достаточно редка и очень дорогостоящая, даже для союза Джори, технология. Поэтому я и подумал, что навряд ли строители станции стали превращать все хранилища в неприступный объект, скорее всего они укрепили только вероятные места проникновения, по большей части ограничившись простой броней, может быть и усиленной, может быть даже и очень сильно усиленной, но вполне поддающейся усилиям дроидов, хватило бы времени и мощности. Пока я спал, моя нейросеть вовсю трудилась, просчитывая все возможные варианты расположения хранилища, опираясь на имеющиеся в моем распоряжении схемы и планы всех типов станций. Утром она выдала мне с десяток возможных вариантов, вот их-то я и собирался проверить. За время моего отдыха технические дроиды успели зарядиться, поменять рабочее тело своих плазменных горелок и были полностью готовы к труду и обороне. Почти 16 часов мне потребовалось, чтобы убедиться в маниакальной перестраховке далеких предков людей и порадоваться, что я все-таки оказался прав. Я нашел всего 7 мест, где наноброня не использовалась, но были это лишь узкие щели, в 3 метра шириной, и представляли они собой силовой каркас самой станции. Огромные, 3-метровые в сечении, балки, изготовленные из, перестроенной на атомарном уровне, броневой стали, по своей крепости, не уступающие алмазу, а то и превосходящие его. К сожалению, я не имею ни малейшего понятия о размерах стазис-упаковки фабрики нанитов, но буду надеяться, что проделываемого дроидами прохода хватит. Хотя, если судить по размерам хранилища, ограниченным этими самыми 7 балками, то, даже сумею я вскрыть двери, вытащить ничего я не смогу. Сидеть и ждать, пока дроиды вырежут кусок балки, я не стал. Им тут работы не на 1 час, а скорее всего и не на 1 день, так что, я с чистой совестью отправился на свой корабль. Уже совсем скоро придет время, когда мои дроиды должны быть полностью восстановлены. Как раз мне выбраться из переплетений коридоров и помещений станции и добраться до корабля. Я стоял в дверях медсекции понравившегося мне корабля и с тоской смотрел в будущее, наблюдая, как все мои надежды рассыпаются в пыль. Причем в буквальном смысле этого слова. Мой артефакт сработал, еще как сработал. Медсекция сверкает первозданной чистотой, каждый светильник, каждая стеновая панель, каждый разъем энергопитания выглядит как новенькие, если, конечно, не обращать внимания на четкую границу между восстановленным и нет. Вот только моих дроидов здесь нету, вместо них лишь какая-то светло-серая пыль, невесомым облаком повисшая в помещении. Я уже прекрасно осознал, в чем именно была моя ошибка, вот только от этого мне ничуть не легче. Артефакту абсолютно наплевать на мои желания и хотелки, он запрограммирован на определенные действия, и он их выполнил. Есть определенный временный промежуток, на который он должен откатить объект, он это сделал, а чего я там хотел, ему все равно. Ну не было в этом помещении 1000 лет назад никаких технических дроидов, не было и все тут. Кто-то притащил их сюда и оставил много позже, так это проблемы того, кто притащил. А вот медоборудование, оно было, вынесли. Плевать. Главное, что здесь осталось его энергетическое и информационное, не знаю, аура, что ли. Так что, получите и распишитесь. Все как заказывали, медсекция в полном порядке и полностью укомплектована, как кстати, и прилегающая к ней территория, радиусом 19 метров. Сначала я даже обрадовался, так ведь можно и весь корабль восстановить и не надо заморачиваться со всеми этими дроидами и их комплексами. Ага, как бы не так. Артефакту плевать на конфигурацию восстанавливаемого объекта, хоть это будет куб, хоть пирамида, да хоть размазанный по тапку таракан. Шар, шар и все тут. Выходит, нужный объект за границы, ну значит, не обессудьте, то, что в обозначенных границах, будет как новенькое, а с остальным сами разбирайтесь. А ведь при всем при этом, вещество на границе действия артефакта полностью разрушается. И я не уверен, что его можно восстановить. Да и как вы себе представляете, поэтапное восстановление корабля? Грозд шаров. А что между ними? В общем, полный облом. Есть, конечно, вариант восстанавливать дроидов на тех местах, где я их и нашел, на станции, да и на кораблях, такого добра, больше чем предостаточно. Вот только мне тогда придется потратить на создание артефактов годы и годы, ведь дроиды не работают всей толпой в одном месте и расстояние между ними, часто, превышает сотни метров, а стаскивать их в одно место, не вариант, это уже ясно. А ведь как все красиво выглядело в планах, месяц на восстановление дроидов, которые поэтапно включаясь в работу, разбирают корабль на части, стаскивая в отдельные помещения, разобранные на части двигатели, реакторы, орудия и генераторы, эмиттеры и сегменты брони, силового каркаса и энерговодов, а я только хожу по этим помещениям и активирую свои поделки. Проходит несколько часов и те же дроиды начинают сборку агрегатов и механизмов, уже из полностью новеньких частей. А оказывается, хрен вам по всей морде, только все сразу и никак иначе. Даже умудрись я разобрать гипердвигатель по частям, оставь его в его же отсеке и в результате я получу не восстановленные блоки, а наполовину разрушенный двигатель, в частично новеньком отсеке. Есть ли выход из этого положения? Я невесело усмехнулся. Конечно есть. Даже если вас съели, то и в этом случае у вас, как минимум, есть целых два выхода. А у меня их намного больше. Вот только сколько это займет времени. Много. Очень много. А значит, нечего его зря терять. Мне нужно обследовать все корабли в системе, все до единого, и найти, примерно, с десяток однотипных, да еще и подходящих для меня. Реально. А черт его знает, пока не проверю, не узнаю. Если нельзя собрать подходящие блоки в одном месте, значит, будем собирать их в десятках, а потребуется и в сотнях разных. Любой механизм можно разобрать, а с десятка двух, однотипных вполне можно собрать один рабочий. Благо, что все агрегаты, машины и механизмы Джори имели модульную конструкцию и уж тем более, такие огромные, как гипердвигатель, разгонные и маршевые двигатели, генераторы защитного поля и реакторы. Будем восстанавливать по 2-3 модуля на каждом корабле, демонтировать их и собирать в единое целое. Проблема только с корпусами этих самых гигантских машин, но и тут я что-нибудь придумаю, маг я или погулять вышел, уроки Ариса еще живы в моей памяти, а создавать болванки у меня выходит неплохо, хоть пока и немного коряво. Облететь и проверить все корабли на своем суденышке-рубке я не смогу, а вот использовать для этого подарки Алии вполне. Есть же у меня в заначке пара транспортных средств класса поверхность орбита, почему бы их и не использовать. Представив, сколько это у меня займет времени, я невольно содрогнулся. Годы. Годы, только на обследование всех кораблей, а на артефакты, а на сборку-разборку, а на производство болванок-корпусов. Может сразу повеситься. Провести столько времени в полном одиночестве, спать в медкапсуле, которая тоже, далеко не вечная, питаться черт знает чем из примитивного синтезатора, провести годы в малюсеньком, замкнутом помещении, лишь изредка снимая скафандр. Да любой приговор самого гуманного в мире покажется манной небесной. Сам собой в моей руке появился артефакт существ, а я поймал себя на том, что непроизвольно начал его активацию. Нет, шалишь, так дело не пойдет. Если уж и задействовать эту игрушку, то только на станции и только после того, как станет ясно, что другого выхода у меня нет. Первая же моя попытка воспользоваться машинкой Алии провалилась, скорость у нее оказалась совсем неподходящей, чтобы устраивать полеты в системе. Я только и добрался от станции до поры соседних кораблей, тоже, когда-то бывших живыми, И на этом мое терпение лопнуло. Осмотрев одно из судов, это оказался средний крейсер, я вылетел назад, на станцию, в сторону громады линкора я и смотреть не стал. Пока можно, буду использовать рубку, а там посмотрим. Хотя, если добраться до основной корабельной свалки, а там, где-нибудь пристроить мое суденышко, то между кораблями, точнее их остовами, можно будет и на орлиной летяге перемещаться, благо, если верить сканерам, корабли там располагаются недалеко друг от друга, пара километров, максимум. Да, решено, так и сделаю, в конце концов, не обязательно же постоянно возвращаться на станцию, может на каком-нибудь линкоре или там тяжелом крейсере стоянку себе подберу. Я ведь даже и не знаю, что там за корабли, в каком они состоянии и даже, сколько их точно. Зациклился я как-то с самого первого дня на станции и на целых, не участвующих, или не поврежденных в той давней битве кораблях, что возле этой самой станции и располагались. Наутро, в самом приотвратном настроении, я вылетел в сторону корабельного кладбища. На моей тихоходной лайбе добираться мне до него, почти 4 часа, зато, за это время можно составить хоть какой-то предварительный план работ, благо, что сканеры работают, а «Аврора» знакома со всеми типами и классами судов Джори. Вот этим я и занялся. Первое впечатление я уже получил спустя пару часов полета, и они меня очень сильно обрадовали. В свое время люди неплохо здесь поработали, расчищая систему и стаскивая все побитые корабли в одно место. Но только этим они не ограничились, а подошли к делу с выдумкой, творчески, тем более, что, судя по всему, во времени они ограничены не были. В общем, за 1000 лет до моего рождения, какая-то светлая голова уже обо мне позаботилась, значительно облегчив и сократив мне нудную работу по поиску подходящих бортов. Короче, с дальней стороны гигантского кладбища располагались корабли пришельцев, что так необдуманно решили напасть на людей, и было их немногим меньше, чем судов, принадлежащих людям. А ближняя к станции полусфера состояла уже из наших кораблей, да еще и рассортированных по типам и классам. Я в предвкушении потирал руки, теперь мне не надо рыскать среди остовов в поисках подходящего чудна, достаточно найти, определиться с нужным мне и, пожалуйста, работай. Все корабли оказались состыкованы между собой, а где не было такой возможности, между ними были проброшены временные шлюзы и переходы. Уже по привычке, я направился к легким крейсерам, корабли классом меньше, меня не интересуют, а на большие, у меня нет экипажа. Облетая ряды состыкованных кораблей, я все больше мрачнел. Ну оно и понятно, сколько бы я ни сравнивал ТТХ кораблей Союза и Содружества, противник людей, судя по всему, мало чем уступал им в своем развитии. По крайней мере, не то что целых, но даже и относительно мало пострадавших кораблей легкого крейсерского класса, тут нет, один сплошной металлолом. Я уже совсем было собрался присмотреться к средним крейсерам, когда сканеры моего суденышка смогли пробиться вглубь скопления кораблей. А это что еще за бандура? Пробормотал я. Аврора почти сразу же выдала мне ответ. Орбитальный перерабатывающий комплекс с пристыкованным большим войсковым транспортом. Поподробнее. Орбитальный металлоперерабатывающий комплекс предназначен для переработки руд и металлосодержащих отходов в стандартные смеси металлов. Большой войсковой транспорт, типа Сарагон, полезный объем трюмов, 9 100 000 кубических метров. Предназначен для транспортировки крупнотоннажных грузов. Экипаж 8 разумных, дальность прыжка до 70 световых лет, время разгона 42 часа в грузе и 16 порожником. В настоящий момент заполнен на 38%. Энергоактивности нет, живых объектов на борту нет. Ну, в принципе все понятно, флотские древности, оказывается, относились к своему имуществу не в пример бережливей нынешних. По крайней мере, они не поленились пригнать сюда и транспорт, и комплекс, чтобы на месте переработать уничтоженные корабли. Хотя, это вполне может быть частной инициативой какого-нибудь высокопоставленного индивидуума. Аврора, ты можешь определить тип груза на транспорте? По показаниям сканеров, это стандартные транспортные контейнеры древних. Металл в контейнерах. А смысл? Если основываться на показаниях гравитационных датчиков, то масса груза не соответствует его объему, если он загружен металлами. С 86% вероятностью можно утверждать, что на транспорте находится технологическое оборудование и корабельные модули. Рекомендуется провести проверку груза большого войскового транспорта. А вот это уже интересно, хотя я не думаю, что даже если это и корабельные модули, то мы найдем здесь что-то в исправном состоянии. Стандарты транспортировки корабельных модулей и технологического оборудования позволяют с 93% уверенностью считать, что весь груз, или большая его часть, находится в консервирующем стазисполе. Аврора, курс на транспорт. Принято. Выполняю. Примерно часа через 4 я стоял в одном из трюмов транспорта и, наверное, глупо улыбался. Твою же инопланетную мамам. То не гроша, а то сразу алтын. Да и было от чего прийти в такое состояние. Это уже третий трюм, куда я смог пробраться, и везде одно и то же, ровные, аккуратные ряды военных контейнеров, поблескивающих в свете наплечного фонаря, маслянистой пленкой стазис консервации. Согласно схеме, на этом корабле всего 3 грузовые и 1 техническая, она же и жилая палуба, на каждой грузовой палубе по 3 трюма, по 1 000 000 кубических метров каждый. Это уже третий трюм, куда я смог пройти, переборки давно уже срослись, да и двери не открываются, приходится их резать. Все 3 трюма, где я побывал, заполнены едва лишь на четверть, только 1/3, как раз тот, у входа в который я сейчас и стою. Сомневаюсь, что остальные трюмы загружены как-то иначе. Интересно, корабль разгружался или загружался? Хотя, судя по тому, что стоит не возле станции, а возле перерабатывающего комплекса, то, скорее всего, именно загружался. Ну что же, еще один плюсик в копилку далеких предков: не бросили разбитые корабли, а как рачительные хозяева, пустили в переработку, да еще и, судя по всему, исправные и не пострадавшие модули и оборудование снимают. Снимали, да по всем правилам упаковывали. Как будто специально для меня. Ладно, нет никакого смысла просто так пялиться на контейнеры. Надо идти смотреть, что там в остальных трюмах, а потом еще и понять, как узнать, что и в каком трюме хранится. Вскрывать сотни контейнер нет никакого желания. Пробормотал я про себя. За один день я осмотреть транспорт не успел. Много времени уходило на вскрытие переборок, да и не спешил я особо. Главное, что теперь срок моего пребывания в этой системе сократился в разы, если не на порядок. В первый же день своей экскурсии по транспорту я собрал 5 трюмах то, что осталось от складских эскинов, в надежде узнать, что и в каком контейнере находится. То же самое я проделал и во время своего второго похода. Теперь у меня 9 давно мертвых эскина. Хотя шанс вытащить из них интересующую меня информацию все еще остается, хотя, надо признать, довольно призрачный, ведь ничего кроме собственной ядра от эскинов и не сохранилось. Как ни странно, но решить вопрос с инвентаризационной ведомостью мне помогла Аврора, причем совершенно случайно. Пока я ломал голову над тем, как вытащить информацию из ядра эскина, мой эскин озаботился расширением собственной памяти и повышением производительности. Для меня стало сюрпризом просьба Авроры подключить к ней одно из имеющихся ядер в качестве сопроцессора и разрешить ей скопировать имеющиеся на ядре ПО. Само собой, что такая постановка не могла меня не заинтересовать. На пару моих вопросов, как такое возможно, ведь и структура ядра совсем иная, и всякие там протоколы и шифры совсем не те, да и само программирование эскина Джори очень сильно должно отличаться от современного, я получил почти часовую лекцию об истории эскиностроения в Содружестве. Честно говоря, в течение этого часа я чувствовал себя как провинившийся ученик, которого отчитывает строгий учитель. А ведь я все, что мне сообщила Аврора, прекрасно знаю, вот только почему-то у меня не хватило ума поинтересоваться у Искина, как можно вытащить информацию из мертвых Искинов древних. А оказывается, все давно известно, в конце концов, я далеко не первый из разумных, кто наткнулся на такое сокровище, да и даже не в первом миллионе моя персона фигурирует. Мертвые корабли, станции и базы, предприятия и целые планеты, все это уже неоднократно находили, находят и будут находить на просторах галактики, так что, уже почти 1000 лет как все Искины оборудуются специальным разъемом, для сопряжения с Искинами древних, да и технология их подключения к современным Искинам давно отработана и очень неплохо себя зарекомендовала. Есть, правда, одна беда: ничего, хранящегося на этих Искинах, не сохраняется, особенно на тех, что были изготовлены после последней войны древних. Люди, пораженные предательством аграфов, ввели новую систему безопасности, основанную на многоступенчатой проверке нового пользователя, тут и проверка ДНК, и запрос на нейросеть, о соответствии ее носителя, ну и само собой всевозможные коды и пароли. Еще раз повторюсь, я все это прекрасно знал, более того, я всем этим уже неоднократно пользовался, когда брал под контроль Искины агарцев, уничтожал искинографов, или демонстрировал свои возможности императору и его брату. Вот она, косность мышления, взять под контроль, да пожалуйста, договориться о сотрудничестве, да нет ничего проще, а использовать, соображалки уже не хватает. А ведь сколько раз мне попадалась информация, что все Искины Содружества выпускаются на основе древних технологий, более того, кое-кто даже использует для этих целей чудом сохранившееся оборудование, ну и все и повсеместно, при программировании своей продукции опираются на Посоюза Джори. Только сполоты используют наработки своих предков, да и то, многое взяли от людей. Стоило мне все это осознать, как в моей руке появилось одно из ядер, собранных на станции. Через пару секунд из капсулы управляющего Искина рубки выдвинулась специальная панель с соответствующим разъемом. Чуть-чуть нервничая, я вставил кристалл ядра в разъем. Прошло секунд 10, по кристаллу прошла световая волна, он поменял свой цвет с молочно-белого на слегка розоватый, а нейросеть сообщила мне о требовании прохождения теста на ДНК. Вот тут-то я слегка растерялся. Нет, в Содружестве такая система защиты тоже существует и довольно давно, но там все просто: пластина, игла и капля крови. А тут что делать? Ни на что не надеясь, я просто положил руку на верхнюю часть кристалла. Никаких неприятных ощущений, я представил, как все это выглядит со стороны, этакий мессия и возложение рук на часть древнего Искина. Глупо, конечно, и хорошо, что никто меня за этим занятием не видит, а то было бы потом смеха, до пенсии не отмоешься. Ну, это я так подумал, вот только кристалл думал совсем иначе. Бледно-розовый цвет сменился на насыщенный красный, а моя нейросеть опять выдала запрос на принятие пакета данных. Хотя нет, не нейросеть, а тот самый модуль ментального управления, но я уже давно не разделяю все эти модули, импланты, дополнительные надстройки и саму нейросеть, так что пусть будет нейросеть, так проще. Само собой, что я дал свое согласие. Всего один миг и новое сообщение, полный доступ к содержимому долговременной памяти Искина и ко всему его ПО. Искин древних не просто признал меня своим, он признал меня своим хозяином. Как? Почему? Ведь моя нейросеть не имеет никакого отношения к Джори. Понимание пришло откуда-то из моего подсознания. А кто сказал, что союз Джори зародился на ровном месте? Кто сказал, что технологии древних людей ни на чем не основываются? Точно так же, как и Искины Содружества признают меня своим хозяином и владельцем, потому что я использую знания и протоколы Джори, признал меня и Искин Джори, потому что я использую коды еще более древние, те самые коды, на которых он и основан, коды существ. Ну ладно, ладно, не я, а моя нейросеть, но какая в принципе разница? Вывод тут может быть только один. Технологии Союза Джори были основаны на технологиях еще более древней расы, и далеко не факт, что этой расой были существа.